Глава 24. «Командир первого крыла агатовых когтей Кассандра Аррант по вашему приказанию прибыла». В кабинет магистра наказующих вошла молодая женщина в синей форме и, щелкнув каблуками, вытянулась во фрунт. «Пришла, говоришь, по приказанию. Это хорошо, это просто замечательно. Приказы — это замечательная вещь в армии. Ведь так, командир крыла Аррант?» Молодой 20-летний парень встал из-за шикарного стола из ралайядского дуба и подошел к женщине практически вплотную. «Так точно, Льер Бримс!» Кассандра, чуть напрягшись, продолжала пожирать начальство взглядом. «А позвольте вас спросить, Льериса Кассандра, кто вам приказал сжигать этот полот? Заметьте, столицу государства, находящегося под защитой Объединенного Протектората. Ответьте мне, командир, пока еще командир Аррант». Мягкий, вкрадчивый голос молодого человека обрел стальные обертоны, а его взгляд впился в глаза женщины. Под взглядом магистра Кассандре показалось, что она словила удар молнии, не поставив блока. Не зря, ой, не зря этот моложавый франт вечно отводил взгляд. Небось, только мастера могут такие взгляды выдерживать. «Вы уснули?» На скулах Бримса заходили желваки. «Или, может быть, вы не хотите отвечать на поставленный вопрос?» Кассандра вздрогнула и выругала себя. «Дура! Чего раскисла? Соберись немедленно!» Затем, вздохнув, она обратилась к Бримсу. «Магистр, нам был дан приказ прикрывать нашего эмиссара в полоте, а также выполнять его приказы». «И какие же он отдавал приказы?» «Все они касались поиска одиночек, которые передвигались через Лихоземье. Эта мера была признана неэффективной, и тогда гномам было передано наше требование о задержании всех одиночек, что пойдут через их тоннель, служащий единственным путем в цивилизованный мир. В это время эмиссар предположил, что разыскиваемый человек мог попасть в рабство к людям Лихоземья, и было решено отправиться на ярмарку рабов». «И что?» «Там произошло нечто странное. Мы получили приказ уничтожить дворец наместника, если с эмиссаром что-то случится, но это рассматривалось как маловероятное событие». Кассандра замолчала и опять вздохнула. Судя по всему, ей о чем-то совершенно не хотелось говорить. «Ну и что же произошло?» Бримс подошел к окну и спрашивал, стоя к драконьей всаднице спиной. «Амулет в связи с эмиссаром погас. Его убили. В это же время начался бой на центральной площади». Кассандра немного подумала и добавила. «Нет, бой начался даже чуть раньше». Она коротко тряхнула головой и продолжила. «Мною было принято решение атаковать дворец. Если погиб наш агент, то, вероятно, это было связано с его миссией. Чтобы разыскиваемый человек не попал к врагу и для свершения акта правосудия, отраженного в законе о жизни магов Республики Нолд, было решено уничтожить дворец, у которого и погиб Скар». «Простите, кто?» Бримс повернулся к женщине и приподнял бровь. Кассандра немного покраснела и поправилась. «Агент Наскар, наш эмиссар в землях наместника». «А, ну тогда продолжайте». «Агент Наскар погиб рядом с дворцом, поэтому и было решено уничтожить это гнездо порока. Ну и кроме всего, это не выходило за рамки приказа об акции устрашения. Я отдала приказ об атаке». Бримс усмехнулся. «Льериса Кассандра, мне почему-то кажется, что цель атаки была вполне конкретной, не так ли?» Женщина молчала, уставившись неподвижным взглядом в какую-то точку на стене. «Ну ладно, это все понятно. Но почему, поглоти вас тьма, вы город сожгли? Там сейчас одно большое выжженное пятно. Там трава 100 лет расти не будет». Голос Гримса уже не походил на рев боевого рога. Он снова был мягким и обволакивающим и выражал только сдержанное любопытство. «Магистр? Простите меня, магистр!» Бримс с удивлением почувствовал в голосе Кассандры доселе сдерживаемую растерянность. «Я не справилась». «Простите, но с чем? У вас это уже 15-я боевая операция. Вы опытный командир. Вас слушаются драконы». При последних словах Кассандра аж вздрогнула, замерла, а затем ее словно прорвало. «Нет, не слушаются. Они все сделали сами. Сами, понимаете? Сами. У них не было приказа жечь город. Не было!» Глаза Кассандры горели почти детской обидой. Бримс подошел к столу, взял в руки небольшой кубик с блестящими гранями, повертел его в руках, отчего по комнате заметались солнечные зайчики, и, повернувшись к Кассандре, спросил. «То есть как это сами? Они что, перестали слушаться своих всадников?» «Не знаю. Сначала все шло как надо. Заход, удар огнем, уход. Все крыло совершило по паре заходов, а потом Рорух, это моя драконица, сделала резкий поворот и начала смотреть куда-то вниз. Все уже заволокло дымом от горящего дворца, и я ничего не увидела. Но она, похоже, что-то видела и что-то передала другим драконам. После этого они словно обезумели, начали колдовать и жечь все вокруг». Кассандра уже кричала. Бримс подошел и ободряюще похлопал ее по плечу. «Ну-ну, милая, успокойтесь. Вот, глотните вина». В его руке появился бокал рубинового вина. Кассандра благодарно кивнула и мелкими глотками осушила бокал. «А что вы там сказали насчет колдовства?» Она подняла глаза и, отставив бокал в сторону, произнесла. «Они колдовали и жгли огнем дома. Я никогда не видела такой мощи. Они даже открыли малые нижние врата и вызвали оттуда багровый туман. От их огня иногда даже казалось, что горел сам воздух. Сверху весь город представлялся океаном пламени. Потоки жара были такой силы, что драконы были вынуждены подняться выше. А багровый туман взял город в кольцо. Люди бежали по улицам и попадали прямо в его липкие объятия». Из глаз магички потекли слезы. «А драконы все колдовали и колдовали. И огонь шел нескончаемым потоком, выжигая все на своем пути. Вырваться повезло немногим. И драконы охотились на одиночек. Мало кому удалось достичь леса. Я видела, как два человека бежали в лес, а за ними гнался один из драконов. Потом он долго жег деревья». «А что было потом?» «Потом?» Кассандра всхлипнула и вытерла глаза. «Потом мы отлетели в сторону и сели на поляну. Драконам был нужен отдых. Они снова слушались приказов, вот только отказывались отвечать на вопросы. Лишь моя Рорух сказала одно слово, и все». Услышав это, Бримс, словно гончая, встал в стойку, подавшись в сторону женщины всем телом. «Слово? Что это было за слово?» Кассандра недоуменно дернула плечом и безразлично произнесла. «Я не поняла. Она сказала, что в городе был Кхор». Движение через лес давалось Ярику тяжело. Хотя движение — это слишком смело сказано. Он волочил свое тело вперед, передвигая ноги лишь усилием воли. Импульсы боли сводили с ума. Обожженная кожа полопалась, и трещины сочились сукровицей. Тело бросало то в жар, то в холод. Насколько понимал Ярик, с такими ожогами, как у него, другой уже давно бы протянул ноги. Да еще этот дарг! Ярику постоянно приходилось поддерживать и приводить в чувство так и норовящего потерять сознание хозяина. Состояние последнего было тоже не слишком блестящим. Пускай ожогов поменьше, но они были гораздо более глубокими. Вообще, Ярика очень удивлял его хозяин. Ну ладно, у него, у Ярика, в последнее время появилась просто аномальная способность к регенерации. Но ведь Дарк-то обычный человек. Или необычный? Вон уже на руке из-под лохмотьев обожженной кожи проглядывает тонкая розовая кожица. А ведь прошла только неделя после бегства из города. Ярик хорошо помнил тот момент, когда от дичайшей дрожи он пришел в себя в горе гниющих листьев. По внутренним ощущениям получалось, что у него была просто запредельная температура, вот его и лихорадило. Беглый осмотр обнаружил сильнейшие ожоги, от одного вида которых хотелось тоскливо завыть. В этот момент Ярик и услышал стон. Тогда-то его и проняло окончательно. «Хозяин!» Ярик бросился на звук, туда, где рухнул с края врага Дарг. Ноги, правда, не держали, и пришлось ужом извиваясь ползти. Тот лежал навзничь. Потрескавшиеся губы что-то беспрестанно шептали, а глаза блуждали только по темным богам известным далям. Ярик тогда обреченно рухнул рядом и забылся сном. От него ничего не зависело. Лечить он не мог, и жизнь хозяина теперь зависела только от способности его организма к самоизлечению. Очнувшись во второй раз, Ярик первым делом осмотрел Дарга. Все его ожоги уже покрывала тонкая пленка. Кое-где она даже подсыхала. Высокий жар сохранялся. Ярик тогда прислушался и, сильно шатаясь, побрел на журчащий звук. Как и следовало ожидать, на дне этого оврага протекал небольшой ручеек. Умыться и охладить горящую кожу лица было плевым делом. Ярик лег на живот, задержал дыхание и опустил лицо в воду. Легкое течение уносило жар и привносило ясность в страдающий разум. Но вечно так лежать было нельзя. Вода была нужна и хозяину. Проблемой же было доставить эту воду к лежащему в бреду Даргу. Из одежды на Ярике была только обгоревшая и держащаяся на честном слове набедренная повязка. Намочить ее и затем, отжимая, капать на раненого. Ничего более дикого Ярик просто представить себе не мог. В руках же не донесешь, поэтому оставалось перетащить Дарга поближе к воде. Легко сказать «перетащить». Когда сам шатаешься от слабости и боли, когда тебя лихорадит и корежит конечности, тут не до физических упражнений. Но Ярик справился. Хотя один раз он и терял сознание во время этой процедуры, но Дарг был доставлен к ручью в целости и сохранности. Там же осталось осторожно снять лохмотье и постараться смыть грязь с ран, моля богов, чтобы не занести какой заразы. У этого ручейка они пробыли еще пару дней. В какой-то момент температура у Дарга поднялась настолько, что Ярик опускал его в холодную воду, чтобы сбить ее. Но все обошлось. Раны хозяина постепенно затягивались, и на третий день он пришел в себя. Ярик медиком не был, но понимал, что это явно рекордный срок для человека. Сам же Ярик также восстанавливался, хотя наверняка любой другой с такими ранами даже встать не смог бы. Единственной проблемой была нехватка еды. Ярик облазил все окрестности и собрал все, что только можно было употребить в пищу. Корни, земляные орехи, какие-то безвкусные грибы. Этим же он кормил и приходящего в себя Дарга. Наконец, тот пришел в себя настолько, что мог вполне ясно мыслить и общаться. «Какой день?» — был его первый вопрос. «Какой день? Как далеко мы ушли от города?» «Да Мархус ведает какой. Я сам долго без сознания валялся. А так, уже дня 4 прошло». «Город?» — Дарг судорожно сглотнул. «Город далеко?» Ярик задумался. «Вроде бежали мы недолго, но были в таком состоянии, что могли отмахать приличный кусок и не заметить. Но будем считать, что недалеко. Если будут искать, то найдут. Если там есть кому искать». Последнюю фразу Ярик буркнул себе под нос. Зарево было «будь здоров». «Нам надо уходить. На восток». Приподнявшийся было Дарг обессиленно откинулся назад. «Но зачем? Город сгорел дотла. Лагерь племени остался позади. Так что если и идти, то назад. К своим». Назвать кочевников своими Ярику было довольно тяжело. Дарг опять сглотнул и объяснил. «Теорн жив. Я видел, как он вместе с Боском выскакивал через окно, которое выходило на какой-то проулок. И он видел, что я тоже жив». Дарг облизал сухие губы и продолжил. «Эта тварь теперь вождь. Как только уляжется суматоха от пожара и от смены власти, он сразу отправит Боска с убийцами по моему следу. Старик сможет найти. В племени у меня никаких шансов на жизнь и на месть». На этом Дарг забылся. Ярик, от души выругавшись, прикорнул рядом, хорошо понимая, что для похода понадобятся силы. Ведь Дарг был абсолютно прав. У пятого сына вождя, пускай и популярного, нет никаких шансов. Он ранен и придет в племя, когда власть уже будет захвачена. Поэтому выход один — бежать. И бежать как можно дальше отсюда. Как помнил Ярик, кочевники очень скрупулезны в таких вопросах. Вон Сахок искал по всему Сардуору братьев своего отца и успокоился только тогда, когда ему принесли их головы. Пусть Теорн не Сахок, но власть любит не меньше. Вот и приходилось теперь, шатаясь и матерясь, то неся на себе, то просто поддерживая, вести Дарга на восток. Местную географию Ярик не знал, поэтому единственное, что он мог, так это выдерживать заданное направление, даже не представляя, куда он может выйти. От Дарга толку не было никакого, он только и мог думать лишь о том, чтобы заставить себя передвигать ноги. Таким способом они проходили, по прикидкам Ярика, хорошо, если милю полторы, да и то это были самые оптимистичные расчеты. Где-то через неделю такого похода Дарг набрался сил и уже вполне мог передвигаться самостоятельно, без помощи Ярика. Скорость несколько увеличилась, но задача добывать пропитание по-прежнему лежала на Ярике. Он уже оправился от ран, и только слабый зуд молодой кожи то и дело его беспокоил. Их скудный рацион составляла растительная пища. Оружие отсутствовало. Все, что было, растеряли во время ночного бега по лесу. И нечего и думать о том, чтобы убить какого зверя голыми руками. Да и силы у них были еще не те. Дарга такое питание сильно раздражало. Дескать, он воин, а воину не пристало есть траву, словно шестилапу какому. Ярик же оправдывался отсутствием соответствующего снаряжения и зверья. Но, как говорится, идя в степь за шушами, будь готов встретить рыкача. В этот день у Ярика уже с утра дико бурчало в животе. Обезумевший от голода желудок раненой птицей бился внутри, но Ярик мужественно пресекал все его попытки бунтовать. Он двигался легкой походкой лесного жителя, хотя про него правильнее было сказать «лесного» с большой буквы. Сзади же тяжело шагал злой до исступления Дарк. Нелегко приходится степняку в лесных дебрях, а если вспомнить, что он приучен передвигаться только так, как пристало воину, верхом, то о его настроении и говорить нечего. Эх, найти бы тот кустик с орешками, что попался вчера, знатно тогда животы набили. Или еще лучше, выбежал бы сюда прямо передо мной кусок мяса, весь такой из себя прожаренный, со специями и чесночком. Ух! Мыслями Ярик был уже далеко от леса и от вьющейся под ногами тропинки. «Какой еще тропинки?» Ярика словно ударило стрекалом по затылку. «Это же первозданный лес! Какие здесь к темным богам тропинки?» Ярик предостерегающе поднял руку, призывая Дарга остановиться, и присел на корточки. Глаза зашарили по утоптанной земле, стараясь выхватить наиболее важные детали. Ой, зря он расслабился. Не вовремя. Рабство не проходит бесследно. Оно лишает человека самостоятельности, притупляет способность быстро и, главное, правильно реагировать на изменения окружающей обстановки. Вот и Ярик слишком привык полагаться на кого-то за этот последний год и теперь забыл о том, что их выживание зависит только от него. «Чего-то я не пойму. Уж не копыта ли это?» — спросил Ярик хозяина. «Никогда еще таких не видел». «Я тоже раб, но очень похожи по описаниям на след диких свиней». «Ага, это такие серые, с колючками по всей спине, вечно хрюкают и гадят, где ни попадя», — переспросил Ярик. «Как у лычана?» Последнее Ярик спросил, вспомнив мелкого, вечно щурившегося, как от солнца, кочевника, который держал у себя несколько животных, очень похожих на их земные аналоги, за исключением цвета и ежовых колючек на спине. «Да, они. Вот бы поймать поросенка!» — мечтательно закатил глаза, сильно подобревший за последнее время Дарк. «Сможешь?» Он обращался, само собой, к Ярику, но тот уточнил. «А у этих поросят батька с вот такенными клыками не водится?» Для наглядности Ярик широко развел руки. «Нет. Отец-то, конечно, есть, но клыки у него поменьше». И Дарк показал их размер в половину ладони Ярика. «Да, все равно не радует». Ярик задумчиво взъерошил затылок. «Ты что, чем-то недоволен, раб?» У Дарга просто в голове не укладывалось, что его раб может быть столь строптив, что после получения приказа он не то что не несется, сломя голову, его выполнять, так даже смеет спорить. «Я думаю, как только мы выйдем к людям, имеет смысл тебя наказать». «Как будет угодно моему господину». Ярик покорно склонил голову, кляня себя последними словами. «Совсем крыша уехала. Приказы хозяев обсуждению не подлежат». Ярику очень хотелось треснуть себя чем-нибудь тяжелым по лбу. «Берегись!» — Не раздумывая, закричал он и оттолкнул хозяина в сторону так, что тот улетел в кусты, колючие кусты. И в это же мгновение мелькнула желтая тень. Чье-то тело длинным прыжком слетело с дерева, и если бы не развитое у Ярика чувство опасности, то Дарк был бы уже трупом. Там, где он стоял мгновение назад, сейчас тоскливым мявом выражала свое неодобрение очень крупная рысь. Когда-то Ярик видел ее дальнюю родственницу в зоопарке, только та была поменьше раза в полтора, и ее глаза не пылали такой первозданной яростью. Ну а что поделаешь? Дикий зверь. В этот момент лесная киса решила, что с обиженным ревом можно и подождать, а то вон перед глазами какой обед стоит. Что-то подсказало Ярику, что обедом может послужить именно он. «Ну-ну, киса, успокойся. Я...» Дослушивать, что там бормочет человек, рысь не стала и метнула свое тело вперед, угрожающе распахнув пасть и выпустив в полете когти. Знакомо замедлилось время, и Ярик чисто инстинктивно перекатился по земле навстречу зверю и чуть ли не в низшей точке прыжка последнего ударил кулаком снизу вверх и сразу же отдернул руку. Траектория прыжка лесной кошки резко изменилась. Кулак человека попал ей в живот и подбросил на пару локтей. Бестолково размахивая лапами и с каким-то глухим полустоном-полурыком, зверь тяжело ударился боком о землю, наглядно демонстрируя, что не всегда кошка приземляется на четыре лапы. Рык, вызванный болью, свидетельствовал, что боевой азарт зверя несколько поугас. Ярик подскочил к еще не оправившемуся от шока зверю и ухватил руками за загривок и где-то у крестца. Тяжелый гад. Мускулы протестующе взвыли, и вот уже начавший вырываться зверь занесен высоко над головой. Теперь присесть на одно колено и... Хрясть! С размаху ударил зверюгу хребтом о колено. Сила удара была такова, что позвоночник большой кошки не выдержал и треснул. Ярик отбросил тело рыси в сторону, боясь, что агонизирующее животное заденет лапой его обнаженную кожу. Когтищи-то вон какие! Та замяукала от боли. Наполненные страданием глаза поднялись на Ярика. Кошка попыталась привстать, но лапы уже не слушались, и животное только бессмысленно дернулось. Ярик подошел к умирающему зверю и обхватил руками его голову. Один резкий рывок, и душа рыси отправилась в земли вечной охоты. И вновь вскачь понеслось время. Глухой рокот, бегущий по сосудам крови, загрохотал в ушах. Ярик начал поворачиваться и неожиданно натолкнулся взглядом на Дарга. Тот стоял рядом и задумчиво смотрел на раба. «А ты ловок, очень ловок, задери меня, Калий!» Судя по всему, хозяин опоздал к схватке на какие-то мгновения. «Жизнь в землях ургов многому учит, мой господин!» Ярик почтительно склонил голову. «Я прошу господина простить меня!» «Ничтожный раб должен был сразу догадаться о том, что где звериная тропа, там и охотники». Слова Ярика были наполнены смирением, но в конце фразы все испортил задорный блеск глаз. «Но, с другой стороны, у нас теперь есть мясо». Усмешка Дарга была ему ответом. Расценив это как одобрение его действий, Ярик подошел к убитому зверю и взвалил того на плечи. Необходимо было уходить подальше от звериных троп, где могли бродить товарки этой киски. Два человека волчьей рысью бежали через лес. Мускулистые тела ловко огибали деревья, подныривали под опущенные ветки. Один из бегунов был совершенно обнажен, тело же второго прикрывали какие-то лохмотья. Вот они выбежали на небольшую полянку, на краю которой стояли две сосны, в их корнях бил маленький родничок. «Хозяин, я же говорил, что здесь есть вода!» А обнаженный парень привалился к одной из сосен, вытянув уставшие ноги. «Если бы я тебе не поверил, раб, то мы бы сюда не прибежали». Второй повалился на траву и начал сосредоточенно расчесывать кожу на животе. «Господин Дарк, я бы не советовал вам так сильно расчесывать ожоги, останутся шрамы». Ярик был сама почтительность. «Ваши раны практически зажили, но молодая кожа так нежна». «Замолчи! Шрамы украшают мужчину», — зажмурившись от удовольствия, произнес Дарк. «Да и сил терпеть этот зуд больше нет никакой возможности». «Это тоже верно», — произнес Ярик, вспомнив свои ощущения от заживающих ожогов. В это время Дарг нагнулся и принялся жадно пить из родничка. «Жаль, что из деревни нас прогнали», — вернулся к вчерашним событиям Ярик. «Хоть какую одежду бы дали, а то в таком виде нас ни в какой город не пустят. Хозяин, а далеко еще Каргол?» Дарг, наконец, оторвался от источника и откинулся навзничь. «Ах, Юрга его знает. Границу с Уззом мы, скорее всего, перешли седмицы две назад. Каргол должен быть в седмице пути от границы. Если, конечно, тир хороший. Мы же без тиров». «А это большой город?» «Да увеличь последнюю деревню раз в 10, и получишь Каргол. Правда, я сам там не был, но воины рассказывали». Ярик вздохнул, вновь вспомнив давешнюю деревню. С 30 дворов, домишки все покосившиеся, ни одного нормального забора. Через деревню проходит дорога, в самый раз для одной телеги. Нищета полная. Это было первое селение, в которое они рискнули зайти. Нет, теперь с питанием у них не было никаких проблем. Ярик и Дарг полностью восстановили силы и неплохо приспособились к лесной жизни. Но вот их внешний вид — заросшие, загорелые. Дарг же весь в пятнах розовой кожи. У Ярика их уже не было, молодая кожица у него успела загореть. Один голый, а другой в лохмотьях. Явно не внушающие доверия типы. Поэтому совершенно понятно, почему, когда они вошли в деревню, Ярик прикрыл чресло чем-то вроде травяной юбочки, женщины и дети попрятались в домах, лишь один шустрый пацан сверкал пятками где-то впереди. Куда и зачем он бежал, стало понятно позднее, когда к пришельцам с криками подбежала толпа мужиков, вооруженных дрекольем и топорами. Единственное, что беглецы успели выяснить, так это то, что они прибыли в королевство Уз. Некоторые крестьяне кричали, что они сдадут бродяг стражникам короля, милостивого Донгера Ужасного. Как на бегу уже сказал Дарк, этот самый Донгер и был королем Узза. Да, бежали они тогда долго. Разъяренные крестьяне за что-то не взлюбили пришельцев и во что бы то ни стало хотели их схватить, но тягаться с привыкшими к лесу людьми не могли. «Хозяин, а из Каргала куда мы направимся?» Дарг задумчиво погрыз кончик сорванной травинки и раздраженно буркнул. «Да откуда я знаю? Я дальше полота в жизни не был. Я и о здешних землях знаю только по рассказам торговцев. Знаю, что от Глорта, столицы Узза, ходят пассажирские кареты до Нового Геварта. А там уже можно сесть на корабль и уплыть с Сардуора». «А разве у Узза нет выхода к морю?» — с величайшей вежливостью спросил Ярик. Судя по голосу, хозяин был на взводе. «Да вроде есть. Только у них нет серьезных портов. Кому нужно это забытое всеми темными богами королевство, когда у Нового Геварта отличный пот и пузырная переправа? А оттуда уже можно куда угодно добраться по суше». Ярик почтительно кивнул, но затем, не удержавшись, спросил. «А что такое пузырная переправа?» Дарк в ярости посмотрел на Ярика, пошевелил губами, но, прикинув расстояние до раба, решил, что с места до него не достанет, а вставать лень. Легче ответить. «Еще вопрос, и я отверну тебе башку. Пузырная переправа — это воздушный порт. Там останавливаются воздушные пузыри, которые перевозят людей и срочные грузы». Дарк посмотрел на своего раба и со злобой продолжил. «Нет, пузырь я никогда не видел. А теперь заткнись». Ярик понятливо замолчал и сполз на траву. «Коли есть время, то неплохо бы отдохнуть».